Глава 14. Ася. По телу разливается приятная нега. Прежде чем открыть глаза, я какое-то время лежу, слушаю дыхание спящего рядом мужчины. Он здесь, остался. Эта ночь перевернула мою жизнь, сделала меня самой счастливой на свете. Приподнимаюсь на локтях, гляжу на красивое спящее лицо Жени. Безумно прекрасен, и эта щетина, темные пряди, рассыпанные по лбу, делают его невероятно сексуальным. Касаюсь пальцами губ мужчины. Ох, что он творил ими! Меня никогда не ласкали между ног и языком. Глеб даже думать о таком запрещал, а Женя сам захотел. И теперь мне отчаянно хочется приласкать его тоже. Веду кончиками пальцев ниже, к волевому подбородку. Затем опускаюсь к шее, глажу. Немного шершавая, грубоватая кожа, сильная грудь ровно вздымается. Очерчиваю прокачанные мускулы, веду ниже, и сердечко начинает сильно колотиться. Крепкий пресс с темной дорожкой волос, ведущий к самому интересному, прикрытому одеялом месту. Слегка опускаю одеяло, вижу большой член. Даже в спящем состоянии он ого-го. Тянусь рукой, накрываю горячий ствол. Боже, Аська, как неприлично. Но мне хочется, очень. Опускаюсь ниже, ласкаю Женю. Его член быстро встает, а я двигаюсь еще ближе. Затем касаюсь языком головки. Божечки, как неловко. Но от этого внизу становится все более жарко и мокро. Ася. Слышу возбужденный хрип Жарова. Смелею. Что ты делаешь? Я неправильно что-то... Ах! Его рука накрывает мою попу. Все правильно, малышка. Продолжай. Я покорно обсасываю его член, стремительно падая в бездну. Отпускаю себя. Наслаждаюсь. Заберись сверху, и я тебя полежу. Шепчет мне Жаров. Как? Ой! Не успеваю опомниться, как мужчина руками обхватывает мои ноги и тянет на себя. Он хочет. Мамочки. Вся краснею с головы до пят. Может, не надо? Пищу. Это сильно смущает. Иди сюда, рычит мужчина, продолжая тянуть меня к себе. Забираюсь сверху, и моя промежность оказывается прямо над лицом моего любимого. Красивая и уже мокрая. Тебя заводит минет, Ась? Ухмыляется Женя, массируя мои влажные складочки. Я чувствую, как его пальцы покрываются моей влагой, хлюпают. Так неприлично и сладенько. Постанываю, полностью погружая большой член в рот. Да, мне нравится. Очень. Женя. Постанываю, чувствуя растущее напряжение внизу живота. Его язык перемещается выше, к попке. Вся дрожу, испытывая самые необычные ощущения в жизни. «Ну как?» Сквозь сладкую пелену слышу хитрый голос Жарова. «Нравятся такие игры?» «Да, господи, да!» Сминаю в руках гладкие яйца своего мужчины. Мы вместе приближаемся к пику. Я чувствую, как его член увеличивается, твердеет, становится каменным. Да, девочка, вот так. Продолжай. И тут в мою голову проникает похабная мыслишка. Могу я, лепечу, смущаясь, тебя попробовать? В каком смысле? Он хочет, чтобы я это сказала? Хочу, чтобы ты кончил мне в ротик. Почти шепчу. Я продолжаю ласкать своего сексуального доктора ладошкой и чувствую, как после моих слов он уже готов. Ася, Блядь, давай, девочка, еще. Мои губы скользят по твердому стволу. Я полностью поглощена процессом. Вдыхаю терпкий мужской аромат, пробуждающий во мне еще более сильное желание. Боже, бормочу, давясь слюной и чувствуя, как горячая сперма заполняет мой рот. Ох ты ж, сука. Да, рычит мужчина, доводя меня до пика. С криком падаю на него, пытаюсь отдышаться, слизываю остатки спермы с алой головки. Боже, какая я порочная-то, оказывается. Иди ко мне. Женя снимает меня с себя, укладывает рядом. Встань на четвереньки, Ася. Но быстро. Его требовательный голос вновь пробуждает во мне желание. Покоряюсь, вставая раком, оттопыривая попку. Краем глаза вижу, что его член не то что не упал, он, кажется, встал еще крепче. Ох, выстанываю, когда Женя полностью погружается в меня. Если будет хоть малейший дискомфорт, говори. Его наставления звучат безумно сексуально. Хорошо, бормочу, тыкаясь лицом в подушку. Ах, ах. Жаров выходит, затем вновь врывается внутрь. С животным рычанием начинает быстро и сильно меня трахать. А я лишь лежу и стону, не в силах сопротивляться этому безумию. «Так хорошо, боже мой! Еще!» — кричу, рву ногтями подушку. «Женя! Ах! Тебе так жарко, Ась!» — запыхавшись, выдает Женя. «Пиздец горячо! Ты внутри очень узенькая. Иди-ка сюда!» Он аккуратно приподнимает меня, прижимает к себе, продолжает двигаться. Жаров сейчас просто пылает, и его огонь поглощает меня. Несколько глубоких толчков. Его палец на моем клиторе, и весь мир перестает существовать. «А-а-а!» — кричу, не сдерживая голос. Женя выходит и кончает на мою попу. Затем тыкается лбом в мою спину. «Ты нереальная, Ась. Лучше такая сладкая и сексуальная». Шепчет, целуя меня вдоль позвоночника. «Лишь с тобой». Произношу три слова, на которые хватает сил. «В душ?» «Давай немного полежим. Умоляю. Ты выжал меня, как лимон». «Хорошо, милая». Он укладывает меня в постель, затем встает. «Ты со мной не останешься?» Смотрю на него. «Я кое-что купил тебе. В первый же день, когда ты пришла в больницу и послала меня». Ухмыляется. «А сейчас хочу сделать по уму, но он голышом топает из спальни, а я откидываюсь на подушечке, прикрываю глаза. Как же хорошо! Я так с Глебом ни разу не кончала. Ярко, бурно, все тело приятно подтягивает. Ася?» Слышу голос Жени над собой, лениво открываю глаза. Мужчина встает на колени, прямо у кровати, протягивает мне коробочку с кольцом. Золотое, с огромным бриллиантом. «Знаю, что у нас с тобой все черти как и наоборот», — хмыкает он. «Но я хочу тебя официально спросить, безо всяких договоров. Ася, ты станешь моей женой?» Таращусь на мужчину, затем на красивое колечко. «Ну, что скажешь?» Вижу, что Женя нервничает. Как он вообще может переживать в такой ситуации? Я согласна. Тихо говорю, и он надевает кольцо с победной улыбкой. «Застолбил самую прекрасную девушку на свете», — ухмыляется. «Тогда вечером в ресторан поедем. Свадьба в субботу, если ты не забыла». «Ня», — смущаюсь. «Любуюсь на большой, идеальный камешек, но в пятницу ужин у родителей». «Если ты не забыл», — хихикаю, — «не забыл». Женя обнимает меня. «Тебе идут бриллианты, Ась. Ты мне льстишь. Я простая девушка. Кутаюсь в его объятия. Такой горячий, приятный. Жаров стал мне родным за эти короткие дни. Я влюблена по уши и не собираюсь сдерживать свои чувства. Теперь кофе в постель, играет бровями. Ну, погоди ты. Цепляюсь за торс мужчины, не позволяю слезть с постели. Мне нужно один звонок сделать, и я весь твой. Целует меня в висок. Отпускаю его, не прекращая любоваться. Красив, чертяка. И тело бомбическое. Широченные плечи. Узкий таз. «Алло, привет», — говорит серьезно. «Как там Гришина?» Слушает, хмурится. «Ладно, это хорошо. Продолжайте курс лекарств и капельницы. Внимательно следите за показателями. Ее мать приехала?» Не слышу, что отвечают, но Жаров явно злится. «Понял. Что ж, это ее право. Я сам с отцом поговорю об этом. Пока передайте дело Алексею». Прощается и садится на постель. «Что-то случилось?» Двигаюсь ближе. Не знаю, как себя вести. Хочется обнять его. «Да, просто один дурной родственник запорол нам важное исследование. Чуть не прикончил пациентку. И теперь ее мать подает в суд». «Пусть на него и подает». «На нашу компанию», вздыхает Женя. «Но я ее не виню. Попробуем отделаться компенсацией». «И что за родственник? Не Михаил, случаем?» Смелею, двигаюсь ближе и обнимаю Жарова. Он немного расслабляется. «Откуда ты знаешь?» «Ну, ты о нем отзывался не очень». «Я запомнила». «Ларе он тоже не по душе». «Прохиндей просто». «Повесили его на мою шею». «А что он сделал твоей пациентке?» «Дал другие таблетки обезболивающие». «Зачем?» «Если бы я знал». «Буду говорить с отцом. Инициирую внутреннее расследование с привлечением компетентных органов. Он должен понять, что за свои поступки нужно отвечать. Особенно, если они чуть жизни девушки не стоили. Думаешь, сможешь вразумить отца?» И тут меня посещает одна догадка. Как вспышка. «А эти таблетки, ты сказал, что они типа экспериментальные?» «Да». «Твой родственник точно случайно это сделал? Может, взятку получил?» «Мы такое проходили в начале года. Врачи долго получали деньги и ставили опыты на пациентах». «Хм, твое предположение логично. Я его учту». Он целует мою руку. «Ты просто прелесть». «Правда учтешь?» «Ты умница, малыш. Я сам даже не подумал». «Это потому, что, несмотря ни на что, вы родные. А я могу взглянуть непредвзято. И порой родственники не с лучшей стороны открываются. Мы какое-то время разговариваем о всяком. Мне хочется отвлечь Женю, но он явно очень расстроен. Пойдем готовить вкусный завтрак», — шепчу ему на ухо. «Сначала в душ», — подхватывает меня на руки и несет в ванную. «Мы долго моемся, наслаждаемся друг другом, шутим. Такое чувство, что я в раю, будто на всем белом свете нет более подходящего человека для меня. Или это побочка влюбленности? О чем думаешь?» — спрашивает мужчина, когда мы идем на кухню. «Что это все сон? И ты точно реален?» — гляжу на Жарова. «Мне с тобой так легко и хорошо. Так ведь не бывает. Почему?» Искренне удивляется. «Просто...» Закусываю губу. «Никогда не думала, что такое произойдет со мной. Зря. Ты потрясающая, Ась. Он обнимает меня. А в моей рубашке вообще бомба». Решив подразнить своего доктора, я после душа надела его рубашку. Огромную, достающую мне до середины бедра. Не знаю, что во мне такого потрясающего, но поверю на слово. «Так, сегодня испеку оладушки. Не нагружай себя». Жаров ловит меня, прижимает к себе. «Мне в радость готовить для тебя». Целую его в губы. «Садись. Расскажи мне пока что-нибудь интересненькое». «Нет уж, я буду помогать». Но в итоге готовка оладьев превращается в жаркую сексуальную игру. Сначала мы играемся мукой, как дети малые, затем целуемся, все перепачканные ей. Моя рубашка летит на пол, следом за ней домашние штаны Жарова. Ну а потом Женя сажает меня на стол и трахает. Мы перемещаемся на стул, наслаждаемся друг другом, забыв обо всем. Потом он укладывает меня на поверхность столешницы, закидывает мои ноги на плечи и... В общем, вместо готовки мы ведем себя как молодожены, но мне мало. Хочу целовать этого мужчину, касаться его, слушать голос и принимать в себя член. И еще я хочу от него малыша. Сейчас осознаю это очень четко. Возможно, после рождения этого он согласится на второго, хотя мне стыдно просить о таком сейчас. Спустя 2 часа, все покрытые мукой, потом и порочной влагой, сидим за столом и едим тосты с сыром. Звонят в дверь. «Блин», — вздыхает мужчина, — «кого принесло?» «Но если это твоя Лина...» Вспыхиваю, затем резко встаю. «Пойду, объясню ей популярно». Накидываю рубашку, застегиваю на ходу, бегу к двери, распахиваю ее, готовая обрушить шквал ругательств на бывшую Жарова, но... «Привет!» — на меня смотрит пара офигевших глаз. «Здравствуй!» — таращусь на сестру Жени. «Могу войти?» — она явно смущена. «Да, конечно!» — пропускаю ее. Жаров появляется в дверях, ну, хоть штаны надел, и то хорошо. «Так!» Сурово заявляет девушка. «А теперь я хочу знать, что здесь происходит».